многих русских сказках говорится: когда-то жили-были царь с царицей. А в сказках итальянских эту роль играют королева и король. Итак, живут король и королева. Творят добро направо и налево. Воспитывают дочек семерых. И много лет все ладилось у них. С улыбкой каждый новый день встречали, не зная ни заботы, ни печали. Народ ведь о счастливых говорит, что им свеча, как солнышко, горит. Но время шло, и можно догадаться, что жизнь им перестала улыбаться. Жестокий враг напал на их страну. Разбито войско, сам король в плену. Потерян трон, потеряно наследство. Семья бежит в чужое королевство, и там себе находит жалкий кров. В лачуге, посреди глухих лесов. Здесь не постель, что высится горою, спят на досках, прикрытых лишь травою. Не стало и посуды золотой, едят из миски глиняной одной. Похлебки в этой миске было мало, зато и слез, и горя всем хватало. Народ ведь о несчастных говорит, что им и солнце, как свеча, чадит. Под вечер мимо хижины убогой одна старушка шла своей дорогой, и, встретив королеву у дверей, корзину ягод предложила ей. Но королева с горечью призналась, что в хижине ни соль да не осталось, хотя еще недавно так жила, что 1000 корзин купить могла. Печально на прохожую взглянула и гребень свой старушке протянула. «Дай, если хочешь, — мать сказала ей, — 7 ягод для 7 моих детей». «Не надо, — гребня та ей отвечала, — хочу узнать все с самого начала. Ты ягод просто так моих возьми, а мне поведай горести свои». И, слушая, задумчиво кивала и тихо королеве так сказала: «Ты знай, что беды всей семьи твоей от злой судьбы одной из дочерей. Она с фортуна или неудача. Прогнать ее, и все пойдет иначе. Ты ночью к спящим дочкам подойди, скрестит с фортуна руки на груди». Взяла свою корзину и простилась, а мать к себе в лачугу возвратилась. Огарочек свечи она зажгла и тихо к спящим дочкам подошла. На каждую глядела обреченно и дух переводила облегченно. Но горе ожидало впереди. Одна скрестила руки на груди. «Сантина! Нет! Ах, лучше б я не знала!» И горько королева зарыдала. 16 ей сравняется зимой, любимой, самой младшей, дорогой. Случайность бед и радости причина. Проснулась вдруг несчастная Сантина. Из многих слез, что мать над ней лила, одна слеза ей щеку обожгла. Проснувшись, дочь ни слова не сказала и виду, что не спит, не показала, не ведая, права или не права, подслушала все тайные слова. «Пускай, Сфортуна, ты со злой судьбою, вовек мы не расстанемся с тобою. Куда такую крошку я пошлю? На всех беду твою я разделю, родная!» Долго горестно шептала и слезы у постели проливала, но, обессилев, задремала мать, чтоб хоть во сне страдания унять. Тогда с постели дочь тихонько встала, свои пожитки скромные достала, сложила платье, ложку, гребешок, связала торопливо в узелок. Еще на спящих раз она взглянула и хижины порог перешагнула, отправившись, куда глаза глядят. Ведь так обычно в сказках говорят. До самого рассвета шла Сантина, все лес да лес, и, наконец, равнина. Ни холмика, ни кустика кругом, а посредине одинокий дом. Но в дом войти Сантина не решилась. У крайнего окна остановилась и видит за станками трех ткачих и много разных тканей дорогих. И что ни ткань, то чудная картина, не может взгляда отвести Сантина. Но вот, ее заметив за окном, хозяйки приглашают гостью в дом. Я ваши ткани век не позабуду, позволите, прислуживать вам буду, а если нет, пойду искать приют. Как звать тебя? С Фортуной зовут. Что ж, оставайся, старшая сказала. Фортуна поручений ждать не стала. И сразу в доме чисто подмела, печь растопила, стряпать начала. Обед ткачихам приготовлен вкусный, довольны те помощницы искусные. Поели и до вечера опять уселись за станки полотна ткать. Вот солнце стало к западу клониться, и старшая сказала мастерице, что в гости собираться им пора. Путь дальний, ты не жди нас до утра, дом охраняй, чтобы не было пропажи. Нет ничего дороже этой пряжи, суди сама, какая ей цена, из серебра и золота она. Ведь сам король нас удостоил чести, готовим мы наряд его невесте. Задвинь засов за нами изнутри, а мы замок повесим на двери. Все объяснив как можно понаглядней, и, приодевшись в платье понарядней, ушли ткачихи время провести, оставив королевну взаперти. Убрать ей надо, вымыть всю посуду, об этом я рассказывать не буду. Но вот, закончив все свои дела, она в углу на тюфячок легла, прислушалась, потом свечу задула и, наконец, усталая заснула. О, ровно в полночь раздается вдруг и будет королевну тихий стук. Кто там? Кричит она и слышит ясно. Твоя судьба, увидишь, не напрасно в урочный час сюда явилась я. Подарочек готовлю для тебя. И стихло все. Мне это просто снится, подумала Сфортуна. Мастерицы меня закрыли на большой замок. Засов закрыт, никто войти не мог. На тюфячке калачиком свернулась, и только утром вновь она проснулась. Ткачихи стали громко в дверь стучать, и бросилась Фортуна отпирать. Свет хлынул в комнату. Они едва ли свое жилище прежнее узнали. Изрезанные ткани на полу и ворох пряжи, спутанной в углу. Такие вот подарки их встречали. Негодница! Ткачихи закричали. Все, что могли, ей выдали сполна. И по дороге вновь бредет она. Но где искать от злой судьбы спасенье? Вот огоньки какого-то селенья. В любом окошке добрый огонек, но каждый от Сфортуны так далек. Живет себе семья, смеясь или плача. Кому нужна Сфортуна неудача? Уж лучше свой она продолжит путь. Вот разве возле дома отдохнуть? Прошел хозяин, ставни закрывая. Ну, что сидишь? Спросил ее, зевая. Нет сил идти, устала очень я. Ты что, не знаешь, девочка, меня? Ведь королю я вина поставляю и находиться здесь не позволяю. Ты в доме можешь выспаться у нас. На этих бочках будет в самый раз. Простое в них вино мы наливали. А королю на свадьбу здесь, в подвале, хвастливо стукнул в крышку люка он и вышел. Снится королевне сон. Бежит ручей, на солнышке сверкает и песенку как будто напевает. Веселая ей песенка слышна. Но в страхе просыпается она и слышит голос, что сжимает сердце. Девчонки, от меня не отвертеться! Свое я дело знаю на зубок. Беги скорее в море ручеек. Опять судьба! Неужто все сначала? На помощь королевна закричала. Спешит хозяин со свечою к ней. И что же видит в лавке он своей? Подвал открыт, и плавают в нем бочки. Не пропустить ли горестные строчки? Побои, брань, и, наконец, теперь... Он королевну вытолкал за дверь. Ей дорогу преграждает, стирает в речке женщина белье, и слышен голос ласковый ее. Не хочешь ли помочь Франчиске в стирке? А может быть, ты любишь топы дырки? Так что же мне помощницу искать? Намыливай, я буду полоскать. Взялась Фортуна с радостью за дело, и лишь белье просохнуть чуть успела, уселась штопать дырки поскорей. Франчиска не угонится за ней? Девица прачка этакому чуду. Я у тебя учиться, видно, буду. Стираю королю я 20 лет, но у меня твоей сноровки нет. Быть может, ты останешься со мною? Ах, нет, я доброты такой не стою. Моя судьба, не знаю почему, шлет беды мне и дому моему. Ну, пустяки, помочь сумеем горю. Судьба особо важная, не спорю. Бывает трудно угодить судьбе, но должен человек помочь себе. Ведь он не флюгер, чтобы жить на свете, вертясь туда, куда подует ветер. И против ветра можно повернуть, да и судьбу умаслить как-нибудь. Ты посиди-ка здесь пока немного. Она ушла и через час в дорогу 2 кренделя с Фортуни принесла. Напутствие ж такое ей дала. Придешь вдоль речки к морю, это близко, зови мою судьбу. Но как, Франчиска? 3 раза надо крикнуть: «Ого-го! Судьба Франчиски!» Только и всего. Будь вежливой, скажи, мол, очень рада, но этому тебя учить не надо. Поклон ей от Франчиски передай и 1-й крендель. А потом узнай, как до своей судьбы тебе добраться. А там уже придется постараться, чтоб крендель свой как следует вручить. Тебя мне, впрочем, нечего учить. Пришла с Фортуна к морю, как велели. На зов судьба явилась в самом деле. И, передав ей крендель и привет, на свой вопрос Фортуна ждет ответ. Ах, милая, несчастная девчонка, судьба твоя призлая старушонка, и встреча с нею настоящий бой. Сам черт не сладит с этой судьбой. Но коли задалась такой ты целью, ступай тропинкой вьючной вверх, к ущелью, входи в пещеру, но там смотри, как знаешь, с этой ведьмой говори. Сеньорою сердечно распрощавшись, но с тягостным предчувствием оставшись, не стала все ж с Фортуна унывать, отправилась судьбу свою искать. ее застала. В углу у печки бабка хлопотала. Но до чего ж она была страшна, оборвана, космата и грязна. Почти 16 лет, могу поклясться, ни разу не пришлось ей умываться. Чего пришла? Фортуне на ходу старуха проворчала: «Я найду, когда мне будет нужно». «Убирайся! На лишнюю беду не нарывайся!» «Не стану вам, сеньора, досаждать. Пришла я, чтоб подарок свой отдать». «Катись-ка с ним отсюда поскорее!» Но голос у судьбы стал чуть добрее. Оставив подношение свое, Фортуна тихо вышла от нее. Тем временем король Франциску встретил. И стирку так последнюю отметил. «Ах, тетушка, — сказал Франциске он, — поверьте, я буквально потрясен». Он тетушку прачку называет. Ведь сколько помнит, та ему стирает. Она же помнит, более того, еще пеленки детские его. «Всегда стирали вы весьма прилежно. Белье ж сегодня просто белоснежно. А штопки, разве так их назовешь, и кружева красивее не найдешь? Короче, не белье, а просто чудо. Вот сверхобычной платы 10 скуда. Их с радостью Франциска в тот же час и стратила, как водится у нас, на обувь для Сфортуны кое-какую, на платье и на шальки кружевную. И, помогая прачке, чем могла, неделю здесь Фортуна прожила. День королевской стирки наступает. Фортуна вместе с прачкой стирает, а вечером, отправив спать ее, и штопает, и гладит все белье. «Оценка превосходит ожидания», — король сказал Франциске при свидании. «Тетушка, да это колдовство! От раза к разу выше мастерство. Воротнички вздымаются, как пена, и в складках есть большая перемена. Заглажены они, как я люблю. Сверхплаты 20 скуда вам даю». Опять Франциска лавки все обходит, и платье подходящее находит. И башмаки, и головной платок, и розового масла пузырек, да плюс тому гребенку, губку, мыло. Взгляни, Фортуна, все, что я купила, ты сможешь подарить своей судьбе. Сейчас я крендель испеку тебе, и собирайся к ней немедля в гости. Мы, чтоб помочь избавиться от злости, попробуем судьбу одеть, обуть, да только вымыть прежде не забудь. Заметив королевну у порога, чумазая судьба ее немного приветливее, чем в первый раз была, спросила только: «Крендель принесла?» «Конечно же, сеньора дорогая, Фортуна будто крендель подавая, схватила за руки судьбу свою и потащила мыть ее к ручью. Ох, как она, злодейка, упиралась, как губку отогнуть она старалась. А как кричала: мыться не хочу, и что-то вроде после бручу». Не будем больше вспоминать про это. Стоит судьба, причесана, одета, благоухает, словно сотня роз, растрогана обновками до слез. Такая, право, милая старушка. «Ведь женщин может та же безделушка красивее и счастливее сделать вмиг. Обновки любит каждая из них». Так и судьба а Борки расправляет, и шаль ежеминутно примеряет, ботиночками новыми скрипит. Сквозь слезы королевне говорит: «Моя голубка, злой судьба бывает, а человек, ну что он понимает? Проклятие только шлет судьбе своей и делает ее все злей и злей. Нет, чтобы краше сделать постараться, а ты смогла, родная, догадаться. Все будет хорошо у нас с тобой, прими теперь и ты подарок мой». Коробочку она в руке держала. Фортуна обняла, расцеловала старушку и пошла скорей домой с Франчискою открыть подарок свой. Что было там? Ни серьги, ни колечки. Там был галун, длиной не больше свечки. Не часто это слово слышим мы, а попросту нашивка из тесьмы. «Не очень-то щедра твоя старушка», — сказала прачка. «Не горюй, девчушка, и без того хватает нам забот». И сунула коробочку в комод. Забот и правда им всегда хватает, а там и понедельник наступает. Опять они стирают королю, надеясь вновь на премию свою. Но молодой король был озабочен и рассчитался с прачкой, между прочим, а на белье ни разу не взглянул и даже дважды тяжело вздохнул. Конечно же, Франчиска сполошилась. Вдруг что, их величество, случилось? Ах, тетушка, и в самом деле есть 100 бед, а неприятностей не счесть. Советники с женитьбою пристали, мне за морем невесту подыскали. Невесту и в глаза я не видал, и сам жениться ни за что б не стал. Но разве я могу от них отбиться? Вот и пришлось на свадьбу согласиться. Что ж тут плохого? Нечего грустить. Что веселее свадьбы может быть? Да, веселиться только и осталось. Во-первых, нет вина, как оказалось. Мне клялся поставщик, припасено мог вашей свадьбе лучшее вино. И вдруг к нему девчонка забредает и все вино из бочек выпускает. «Ну, эту рану я вам исцелю», — Франчиска отвечала королю. «Ведь, наплясавшись, гость не разбирает, каким вином он жажду утоляет». «Пожалуй, что и так», — вздохнул король. «А вот вторая головная боль. Нужны моей избраннице подарки. 3 платья заказала, высшей марки, из серебра и золота хочу. Соткали драгоценную парчу. Ткачихам вдруг девчонка забредает и ткани все, представьте, изрезает». «Я вашему величеству совет осмелюсь дать. Но для невесты нет красивее и праздничней наряда, чем платье белое». «Да тут не надо меня вам, дорогая, убеждать. Я сам решил такое заказать, и шелковое платье уж готово. Но с ним возникла неприятность снова. Подол его обшили галуном, и все бы хорошо, да дело в том, что не хватило галуна немного. А в государстве больше нет такого». Лицо Франчиски выразило вдруг недоумение, радостный испуг, а дальше все как в сказке происходит. Бежит домой Франчиска, там находит подаренный судьбою образец и королю приносит во дворец. Сравнили с тем, что к платью подшивался. Галун судьбы ничем не отличался и был таким, как нужно, по длине. Король воскликнул: «Тетушка, ведь мне не избежать бы участи плачевной, позора предзаморской королевны, без вас, мой ангел. Золото вам дам, не меньше, чем галун потянет сам». На маленьких весах, потом на средних и на огромных, во дворце последних, пытались взвесить галуна кусок. Насыпали уж золото мешок, но все-таки галун был тяжелее. «Скажите правду, тетушка, скорее, откуда ваш галун?» — спросил король. Франчиска объяснила, в чем тут соль. Король рассказом заинтересован. Где ж героиня? И в наряде новом с фортуна появилась во дворце. Любовь в начале сказки или в конце всегда придет героям как отрада и непременно с первого же взгляда. И в нашей сказке, как во всех других, с фортуна и король влюбились вмиг. Ведь оба были молоды, красивы, да стоит ли искать в любви мотивы? Король позвал советников своих, чтоб довести до сведения их решение жениться на невесте, что сам нашел, а не они все вместе. А коль кому заморская милей, пускай он сам и женится на ней. Отдав о свадьбе все распоряжения, король затем еще одно решение осуществил, собрав всех четверых, поставщика вина и трех ткачих. Увидев королевскую невесту, те обмерли, готовые к аресту. Король за все убытки заплатил и по домам их с миром отпустил. О чем мечтать еще невесте юной? Уже никто не звал ее с фортуной, а стали все Сантиной называть, как нарекли ее отец и мать. Но все ж тоской душа ее томится, и за 3 дня до свадьбы обратиться она решила с просьбой к королю узнать хоть что-то про свою семью. Вам, милая, не нужно огорчаться, лишь выпало нам счастье повстречаться. К вам в королевство послан был гонец, сегодня он вернулся наконец. Там смена власти, да какая смена! Король, отец ваш, смог бежать из плена, собрать народ и трон себе вернуть. Сейчас семейство ваше держит путь. Куда же? Вы еще не угадали? На свадьбе вы увидеть не мечтали? Сестер и мать, и вашего отца. Теперь восторгу не было конца. Венчает сказку свадьба, как ведется. Здесь горы яств, вино рекой льется. Почетные места для молодых, а по бокам для близких и родных. Франчиска прачка здесь, конечно, тоже. А в общем, в сказках свадьба все похожи. За креслом королевны молодой, в красивом платье, шале кружевной, одна старушка гостья все стояла. Она по-детски радостно кивала, услышав смех невесты каждый раз. Но было то невидимо для глаз гостей любого возраста и чина. Ее могла увидеть лишь Сантина, ведь гостья-то была, само собой, ее, Сантины, собственной судьбой. Ну а теперь придется нам расстаться. Не могут сказки вечно продолжаться, и эту мне заканчивать пора. А вам желаю мира и добра.